Ну, а 15 французов? Ах, если бы французы голосовали дружно, у вас уже давным-давно был бы папа. Но из них за меня отдадут голос только 6. Я имею в виду тех, которым через мое посредство благоволит король Неаполя. Шесть французов и 3 итальянца, итого 9. Подсчитал Бувиль. Именно так, мессир. Итого будет 9. А нам требуется 16. Учтите, что и 9 остальных французов также недостаточно для избрания папы, намеченного Мариньи. Итак, вам нужно получить еще 7 голосов. Не считаете ли вы, что можно приобрести их за деньги? Я могу предоставить в ваше распоряжение известную сумму. Ну, во что обойдется, кардинал, как по-вашему? Буилю казалось, что он ведет дело с исключительной ловкостью. Но к величайшему удивлению Дюэс отнесся к этому предложению более чем хладнокровно. Не думаю, что французские кардиналы, чьих голосов нам не достает, будут чувствительны к подобным аргументам. И вовсе не потому, что главная их добродетель — честность, или потому, что ведут они суровую жизнь, но страх, который внушает им мессир де Мариньи, заставляет их в данный момент пренебрегать всеми земными благами. Итальянцы более алчны, но разум их ослеплен ненавистью. Итак, дело упирается в Мариньи. Вернее, все объясняется его властью над 9 французскими кардиналами, осведомился Бувиль. Сегодня все зависит именно от этого, мессир. Завтра может найтись другая причина. Сколько золота вы можете мне вручить? Бувиль прищурил глаза. Но ведь вы сами, ваше высокопреосвященство, только что сказали, что золотом здесь ничему не поможешь. Вы меня превратно поняли, мессир. Ибо действительно, с помощью золота новых сторонников мне приобрести не удастся, но оно более чем необходимо, дабы сохранить тех, какие есть, и для каковых я, не будучи еще избранным, не могу служить источником выгоды. Хорошенькое получится дело. Если вы сумеете завербовать недостающие мне голоса, а я тем временем растеряю те, что меня поддерживают. Какую сумму вы хотели бы иметь в своем распоряжении? Если король Франции достаточно богат, чтобы выдать мне 5000 ливров, я обязуюсь с пользой для дела употребить эти средства. В эту минуту Бувиль вновь почувствовал необходимость высморкаться и полез за платком. Кардинал принял его жест за ловкий маневр и испугался, что запросил лишнего. Это было единственное очко, которое удалось выиграть Бувилю. «Ну, пожалуй, и 4000 пробормотал Дюэс. «Я мог бы продержаться. Ну, конечно, до поры до времени». Он уже твердо знал, что золото останется в его кармане, за исключением той суммы, что перейдет к кредиторам в погашении его личных долгов. «Золото вы получите у Барди», — произнес Бувиль. «Пусть пока полежит у него». Живо отозвался кардинал. «У меня с ним есть кое-какие счеты. А по мере надобности я буду брать деньги». Тут вдруг священнослужитель забеспокоился о своем муле и заверил Бувиля, что не применит помянуть его в своих молитвах и будет весьма счастлив встретиться с ним вновь.